Он считал точно так же и не хотел, чтобы сын пошел дорогой своего отца. Потому что далекие слухи доходили до него даже в этом мире. Судя по ним, Карамазов натворил на родине немало дел, и далеко не все из них были благими. Поэтому Антимаг тяжело вздохнул и сказал: «Нужно собирать вещи. Мы переезжаем. Надеюсь, последний раз». На этом все. Любите страну. Читайте и слушайте немодные книги от Гоблина и Каина.